Мы принялись говорить о Тине, которую Гай помнил робкой маленькой девочкой, шагавшей с серьезным видом по дорожкам в сопровождении гувернантки, либо вместе со своей мамой, приходившей в гости в холл. Причем ему иногда вменялось в обязанность занимать ее, пока взрослые беседовали. Он помнил, как когда-то давно взял ее на руки и поднял повыше посмотреть на гнездо малиновки. А она возмутилась, что он не знает, какой из широко разъянутых клювиков принадлежит Дикси, а какой Флапси или Пекси. А как-то в конце лета, перед его отъездом в Южную Америку, миссис Дирсли, у которой кончились запасы джема, попросила разрешения набрать в холле ежевики. Гай помнил, как шел по лужайкам холла, чтобы помочь гувернантке и ее воспитаннице наполнить объемистые корзинки. Тогда он в последний раз видел Тину. В свою очередь я рассказала ему, как Тина появилась у меня, несчастная и отчаявшаяся, и как с невероятной быстротой превратилась в милую, добрую девочку, которая любит книги, цветы и все красивое, но твердо, непоколебимо хранит молчание о своем прошлом. «Мистер Эллен сообщил вам о денежных неприятностях мистера Дирсли?» «Очень мало. Он лишь неопределенно намекнул на некоторые финансовые затруднения». «Это мягко сказано. Перед нашим отъездом и Лоуренс, и я слышали от дедушки, что мистер Дирсли весь в долгах, и что вряд ли денег, вырученных от распродажи его имущества, хватит, чтобы расплатиться с кредиторами. К тому же он уехал из Англии, опасаясь ареста за подлог завещания. Он должен был как следует внушить Тине мысль о том, что ей необходимо держать в тайне свое настоящее имя. Но не мог же он рассказать девочке, почему покидает Англию? Думаю, речь могла идти о врагах, задумавших причинить ему зло. Я рассказала Гаю, как долго Тина ждала письма, которое не могло прийти, он задумчиво заметил. Я полагаю, Тина служила помехой отцу, когда ему пришлось спасаться от кредиторов и от выдвинутых против него обвинений. Вероятно, он собирался послать за ней, как только окажется в безопасности за океаном. Этого мы никогда не узнаем. Разве что от самой Тины, когда мистер Эллен привезет ее обратно. Вы думаете, ему это удастся? Непременно. Я не сомневаюсь в этом. Если бы я мог хоть чем-то помочь... Но мистер Эллен не хотел ничьей помощи. Мне было интересно, упомянет ли Гай каким-либо образом отказ, которым Эмма ответила на мою просьбу. Ведь я тогда еще не знала, что бедный мальчик, получив в ответ на свои извинения жесткую отповедь мистера Эллена, оставил дальнейшие попытки оправдать поведение сестры. Гай молчал, и я решила переменить тему разговора, начав расспрашивать о его дедушке и бабушке, об Августине, Эми и Лоуренсе. Стоило мне упомянуть последнее имя, как Гай вскочил на ноги. «Лоуренс! Я совсем забыл о нем! Он ждет в гостинице, голова короля Карла, где мы оставили своих лошадей. Я припомнила, что всадников было двое. Лоуренс не захотел пойти с вами. Очень даже хотел, но не решился. Я должен был прийти к вам и сразу же вернуться за ним в том случае, если вы простите нас и захотите взглянуть на прошлое другими глазами. Но у меня все начисто вылетело из головы. Я ведь тоже боялся». «Гай, вы заставили Лоуренса так долго ждать. Пойдите за ним, а мы с Джейн и Элизой решим, что подать на ужин. Я настаиваю, чтобы вы поужинали со мной». Помню, как Гай застыл на месте, глядя на меня, словно не мог до конца поверить, что прошлое забыто. Потом улыбнулся, внезапно поняв, что это правда. Таким же образом в начале нашей совместной жизни успокаивалась Тина. Гай отправился за Лоуренсом, а я вместе с Джейн и Элизой принялась спешно готовить еду. Не обед и не ужин, а нечто среднее. Когда все было готово, я с бьющимся сердцем стала ждать второго гостя. Зазвонил колокольчик у дверей. Их впустили. «Это Лоуренс», — сказал Гай. Он поколебался, прежде чем робко спросить.